Но он мог сделать так, чтобы он казался хорошим. А уж если ему давали хороший номер, то Лендри делал из него сенсацию. Еще 10 дней назад Лендри и не слыхал о Тоби Темпле. Единственной причиной, по которой он перекроил свой бешеный график так, чтобы приехать в Лас-Вегас и поставить Тоби номер, была просьба Клифтона Лоуренса. Потому что Клифтон был тем человеком, который помог Лендри на старте его карьеры. Через 15 минут после того, как Дик Лендри встретился с Тоби Темплом, он уже знал, что работает с талантливым артистом. Слушая монолог Тоби, Лендри поймал себя на том, что смеется. А такое с ним случалось редко. И дело было не столько в самих остротах, сколько в том, с каким мечтательным видом Тоби их произносил. Он выглядел так умилительно искренне, что начинало щемить сердце, как маленький перепуганный цыпленок, которому кажется, что небо вот-вот рухнет ему на голову. И хотелось броситься к нему, обнять его и заверить, что все будет в порядке. Когда Тоби замолчал, Лендри с большим трудом удержался от аплодисментов. Он подошел к сцене, где стоял Тоби. «Это хорошо?» — воскликнул он с воодушевлением. «В самом деле хорошо?» «Спасибо!» — обрадовался Тоби. «Клифф говорил, что вы можете показать мне, как сделать это замечательным». «Я попытаюсь», — пообещал Лендри. «Первым делом вам надо научиться разнообразить свой талант. Пока вы просто стоите на сцене и острите, вы так и будете оставаться стоячим комиком, не более того. Дайте-ка послушать, как вы поете». Тоби широко улыбнулся. «Возьмите на прокат канарейку, петь я не умею». «А вы попробуйте». Тоби попробовал. «Лендри остался доволен. Голос не ахти какой, но у вас хороший слух», — заявил он Тоби. «Если правильно подобрать песни, то вы сможете так спеть, что всем покажется, будто вы Синатра. Надо будет договориться, чтобы кое-кто из песенников поработал специально для вас. Мне не хочется, чтобы вы пели те же песни, что и все остальные. Так, а теперь посмотрим, как вы двигаетесь». Тоби подвигался. Лендри внимательно изучал его. «Неплохо, неплохо. Танцовщика из вас не получится, но я собираюсь сделать так, чтобы вы смотрелись не хуже». «А зачем?» — спросил Тоби. «Тех, кто поет и пляшет, хоть пруд пруди». «И комиков тоже», — возразил Лендри. «Я собираюсь сделать из вас артиста эстрады». Тоби широко улыбнулся и сказал: «Закатываем рукава и начинаем работать». И они начали работать. О'Хэнлон и Рейнджер сидели на каждой репетиции, дописывали тексты, придумывали новые ходы и смотрели, как Лендри гоняет Тоби. График был изнурительный. Тоби репетировал и репетировал, пока не начал болеть каждый мускул его тела, но зато он сбросил 5 фунтов и стал подтянутым, стройным. Каждый день он брал урок пения и до того напрактиковался в вокале, что стал петь во сне. Он работал с ребятами над новыми комедийными номерами, потом делал перерыв и разучивал написанные для него новые песни, потом опять репетировал. Почти каждый день Тоби находил в своей ячейке записку, что звонила Элис Теннер. Он помнил, как она пыталась придержать его. «Ты еще не готов». Ну вот, теперь он готов и добился этого вопреки ей. Пусть катится, ко всем чертям. Записки он выбрасывал, и они, в конце концов, прекратились. Но репетиции продолжались, и вдруг наступил день премьеры. Есть что-то загадочное в рождении новой звезды. Будто некий телепатический сигнал мгновенно передается во все 4 стороны горизонта в мире шоу-бизнеса. Посредством какой-то магической силы новость достигает Лондона и Парижа, Нью-Йорка и Сиднея. Везде, где есть театр, она будет услышана. Через 5 минут после того, как Тоби Темпл вышел на сцену в отеле «Оазис», пошла молва о том, что на горизонте появилась новая звезда. Клифтон Лоуренс прилетел на премьеру Тоби и остался посмотреть программу, которую показывали во время ужина. Тоби был польщен. Клифтон пренебрегал другими своими клиентами ради него. Когда Тоби закончил выступление, они вдвоем пошли в ночной бар. «Ты видел там всех этих знаменитостей?» — восхищенно спросил Тоби. «Когда они потом явились в мою гримерную, я чуть концы не отдал». Клифтон улыбнулся восторженности Тоби. «Это создает такой приятный контраст в сравнении с пресыщенностью всех других его клиентов. Тоби похож на котенка, ласкового, голубоглазого котенка». «Эти умеют распознавать талант», — спокойно сказал Клифтон. «И Оазис тоже. Они хотят предложить тебе новый контракт. Хотят повысить твой гонорар с 650 до 1000 в неделю. Тоби уронил ложечку. 1000 в неделю? Так это великолепно, Клифф. И парочку раз закидывали удочку от Буревестника и отель Ранчо. Уже? Спросил ликующий Тоби. Не обмочи штаны. Это всего лишь развлекать народ в гостиной. Клифтон улыбнулся. Старая история, Тоби. Для меня ты звезда, и для тебя самого ты звезда. Но вот звезда ли ты для звезды? Он встал. Мне надо успеть на самолет в Нью-Йорк. Завтра лечу в Лондон. В Лондон? А когда вернешься? Через несколько недель. Клифтон подался вперед. Послушай меня, мой мальчик. У тебя здесь еще 2 недели. Отнесись к этому так, будто ты в школе. Каждый вечер, когда ты будешь подниматься на эту сцену, я хочу, чтобы ты думал, как тебе стать лучше. Я уговорил О'Хэнлона и Рейнджера остаться. Они готовы работать с тобой день и ночь. Используй их. Лэндри будет приезжать на субботу и воскресенье, чтобы посмотреть, как идут здесь дела. Хорошо, сказал Тоби. Спасибо, Клифф. Да, чуть не забыл. Небрежно добавил Клифтон Лоуренс. Он вынул из кармана небольшую коробочку и вручил ее Тоби. Внутри оказалась пара красивых бриллиантовых запонок, имеющих форму звезды. Каждый раз, когда у Тоби выдавалось немного свободного времени, он отдыхал у большого плавательного бассейна, расположенного позади отеля. В шоу принимали участие 25 девушек, так что в любое время там можно было застать с дюжину красоток из кардебалета, одетых в купальные костюмы и принимающих солнечные ванны. В жарком полуденном воздухе они казались поздно цветущими цветами, один красивее другого. Тоби никогда не испытывал затруднений с девушками, но то, что происходило с ним теперь, было для него новым. Девушки из шоу никогда раньше не слышали о Тоби Темпле, но его имя было составлено из лампочек перед фасадом отеля. Этого было достаточно, он был звездой, и они дрались друг с другом за привилегию лечь с ним в постель. Следующие 2 недели Тоби провел чудесно. Он просыпался около полудня, завтракал в столовой, где ему не давали покоя желающие получить автограф. Потом час-другой репетировал. После этого он выбирал одну или двух из числа длинноногих красоток, нежившихся вокруг бассейна, и шел с ними в свой номер повозиться в постели. Тоби узнал и нечто новое для себя. Так как сценические костюмы девушек едва прикрывали их наготу, им приходилось избавляться от волос на лобке, но делалось это так, чтобы в центре холмика оставалась курчавая полоска по направлению к отверстию. «Это как сильное возбуждающее», — рассказала Тоби по секрету одна из девушек. «Стоит лишь несколько часов походить в тесно облегающих брюках, и ты превращаешься в буйную сексуальную маньячку». Тоби не давал себе труда узнать, как зовут ту или иную из девушек. Он всех называл «бэби» или «милая», и они сливались для него в одно чудесное возбуждающее мелькание бедер, губ и нетерпеливых тел. В последнюю неделю ангажемента Темпла в Оазисе к нему пришел гость. Тоби только что освободился после первого шоу и, сидя в гримерной, снимал кремом грим. Приоткрылась дверь, и старший официант ресторана негромко произнес: «Мистер Эл Карузо приглашает вас за свой стол». Эл Карузо был одним из известных в Лас-Вегасе людей. Ему принадлежал целиком один отель, и говорили, что у него вложен капитал еще в 2 или 3. Поговаривали, что он связан с преступным синдикатом, но это Тоби не волновало. Важно было то, что если он понравится Элу Карузо, ангажементы в Лас-Вегасе будут ему обеспечены до конца жизни. Он торопливо закончил одеваться и пошел в ресторан, где его ждал такой важный посетитель. Эл Карузо оказался человеком низкого роста, лет 50, с небольшим, с седыми волосами, поблескивающими ласковыми карими глазами и небольшим брюшком. Тоби он показался похожим на миниатюрного Санта-Клауса. Когда Тоби подошел к столу, Карузо поднялся, протянул руку, тепло улыбнулся и произнес: «Эл Карузо, я просто хотел сказать, что я о тебе думаю, Тоби. Бери стул, присаживайся». За столиком Карузо сидели еще 2 мужчин, одетых в темные костюмы. Оба были плотного сложения, потягивали Кока-Колу и не проронили ни слова за всю встречу. Обычно Тоби обедал после первого шоу и был сейчас голоден, как волк, но Карузо явно только что отобедал, и Тоби не хотелось, чтобы подумали, будто еда интересует его больше, чем встреча с великим человеком. «Ты впечатляешь, сынок», — похвалил его Карузо. «На самом деле, да, впечатляешь». Он лучезарно улыбнулся Тоби лукавыми карими глазами. «Спасибо, мистер Карузо», — обрадованно сказал Тоби. «Ваши слова много для меня значат. Зови меня Эл». «Да, сэр, Эл. У тебя есть будущее, Тоби, есть, есть. Я видел многих, которые как пришли, так и ушли. Но те, у кого талант, остаются надолго. Да, у тебя талант есть». Тоби чувствовал, как приятное тепло обволакивает его тело. Он мимолетно обдумал, сказать или нет Элу Карузо, чтобы о деле он поговорил с Клифтоном Лоуренсом, и решил, что, может быть, лучше ему самому заключить эту сделку. «Если Карузо так загорелся, — думал Тоби, — то я могу договориться о более выгодных условиях, чем Клифф». Он решил, что даст Карузо возможность сделать первое предложение, а потом здорово поторгуется. «Я чуть не напустил в штаны, — рассказывал Карузо. — Это шутка про обезьяну. Ничего смешнее в жизни не слышал». «Когда такое говорите вы, то это настоящий комплимент, — искренне сказал Тоби. Глаза маленького Санта-Клауса наполнились слезами от смеха. Вынув белый шелковый носовой платок, он вытер их и повернулся к своим сопровождающим. «Ну, я же говорил, что он очень смешной, ну просто очень». И оба кивнули. Эл Карузо снова повернулся к Тоби. «А вот теперь скажу тебе, малыш, зачем я хотел встретиться с тобой. Вот он, волшебный миг, его старт к большому успеху. Клифтон Лоуренс где-то в Европе заключает контракты для когда-то знаменитых клиентов, вместо того, чтобы быть здесь и делать этот контракт. Но так Лоуренса ждет настоящий сюрприз, когда он вернется». Тоби наклонился вперед и сказал с обаятельной улыбкой: «Я слушаю, Эл. Милли тебя любит». Тоби заморгал, уверенный, что чего-то не расслышал. Старик наблюдал за ним, и в глазах у него сверкали огоньки. «Я... простите», — пробормотал в замешательстве Тоби. «Что вы сказали?» Эл Карузо ласково улыбнулся. «Милли любит тебя. Да, она мне это сказала». «Милли? Вдруг это жена Карузо или его дочь?» Тоби что-то начал говорить, но Эл Карузо перебил его. «Она славная девочка, да. Я содержу ее 3 или 4 года. Он повернулся к сопровождающим. 4 года. Те кивнули. Эл Карузо опять повернулся к Тоби. «Я люблю эту девочку, Тоби. Да, прямо с ума по ней схожу». Тоби почувствовал, как кровь начала отливать у него от лица. «Мистер Карузо», — Эл Карузо перебил. «У нас с Милли договор. Я ей не изменяю, кроме как с собственной женой, а она не изменяет мне. Без предупреждения, да». Он лучезарно улыбнулся Тоби, и на этот раз за ангельской улыбкой Тоби увидел нечто такое, от чего кровь заледенела у него в жилах. «Мистер Карузо, знаешь, Тоби, ты первый парень, с которым она мне изменила». «Да», — он повернулся к мужчинам за столиком. «Это чистая правда, верно?» Те кивнули. Тоби заговорил срывающимся голосом. «Я богом клянусь, я не знал, что Милли ваша приятельница. Да если бы мне это хоть во сне приснилось, я бы пальцем ее не тронул. Честное слово, поверьте мне. Я бы и на милю к ней не подошел, мистер Карузо». Санта-Клаус вновь озарил его улыбкой. «Эл, называй меня Эл. Эл». Это прозвучало, как хриплое карканье. Тоби почувствовал струйки пота у себя под мышками. «Послушайте, Эл, — взмолился он, — я не буду с ней больше встречаться. Никогда, поверьте, я...» Карузо пристально смотрел на него. «Да ты, видать, совсем меня не слушал». Тоби сглотнул. «Нет, я слушал. Я слышал каждое ваше слово, и вам никогда не придется беспокоиться, а...» «Я сказал, малышка любит тебя». «Да, Если ты ей нужен, тогда я хочу, чтобы ты у нее был. Хочу, чтобы она была счастлива. Понимаешь? Я... Голова у Тоби шла кругом. На один безумный миг ему на самом деле показалось, что сидящий напротив него человек жаждет мести. Оказывается, Эл Карузо предлагает ему свою подружку. Тоби чуть не рассмеялся вслух от облегчения. «Господи, Эл!» — обрадовался Тоби. «Конечно, будет, как ты хочешь». «Как хочет Милли». «Да-да, как хочет Милли». «Я знал, что ты хороший парень», — сказал Карузо. Он повернулся к своим спутникам. «Говорил я, что Тоби Темпл хороший парень». Те кивнули и молча отхлебнули кока-колы. Эл Карузо встал, и его сопровождающие мгновенно вскочили на ноги, оказавшись по обе стороны от него. «Я сам позабочусь о свадьбе», — заявил Карузо. «Мы займем большой банкетный зал в Марокко. Тебе ни о чем не надо беспокоиться. Да, я все беру на себя». Слова доходили до Тоби словно через фильтр, откуда-то издалека. Его мозг фиксировал сказанное, но смысл ускользал от него. «Подождите минуту», — запротестовал Тоби. «Я не могу...» Карузо опустил могучую руку на плечо Тоби. «Тебе повезло, парень», — твердо произнес он. «Я хочу сказать, если бы Милли не убедила меня, что вы двое по правде любите друг друга, если бы я думал, что ты просто поимел ее как какую-нибудь шлюшку за $2, все могло кончиться совсем иначе. Ты понимаешь, что я хочу сказать». Тоби невольно взглянул на телохранителей в черном, и те оба кивнули. «Ты здесь заканчиваешь вечером в субботу», — продолжал Эл Карузо. «Свадьбу назначим на воскресенье». У Тоби снова пересохло в горле. «Вы понимаете, дело в том, Эл, что у меня есть еще ангажементы. Я это подождет, сынок», — благостно засиял Карузо. «Я сам собираюсь выбрать подвенечное платье для Милли. Ну, пока, Тоби». Тоби долго еще стоял и смотрел в том направлении, где исчезли все три фигуры. Он не имел ни малейшего представления о том, кто такая Милли. К утру следующего дня страхи Тоби испарились. Просто внезапность случившегося застала его врасплох. Но сейчас не те времена. Никто не может заставить его жениться против воли. И Эл Карузо не какой-то там дешевый гангстер Громила, он респектабельный владелец отеля. Чем дольше Тоби думал над этой ситуацией, тем забавнее она ему казалась. В мыслях он все больше приукрашивал ее, стараясь сделать еще смешнее. На самом-то деле он, конечно, не дал Карузо запугать себя, но станет рассказывать это все так, будто был ужасно напуган. «Подхожу я, значит, к этому столу, а там сидит Карузо, и с ним эти шесть горилл. И у всех здорово оттопыриваются те места, где у них спрятаны пушки. Точно. Из этого может получиться неплохая вещь. Может, он даже состряпает из этого привеселенький номер». Всю оставшуюся часть недели Тоби держался подальше от бассейна и казино и избегал всех девушек. Не то чтобы он боялся Элла Карузо, но и рисковать зря тоже ни к чему. Раньше Тоби планировал отбыть из Лас-Вегаса самолетом в воскресенье в полдень. Но теперь он договорился, чтобы ему подогнали автомобиль из проката на стоянку за зданием отеля в субботу вечером. Там машина будет его ждать. Он уложил чемоданы перед тем, как спуститься вниз на последнее свое выступление, чтобы можно было выехать в Лос-Анджелес, как только оно закончится. Какое-то время ему придется не показываться в Лас-Вегасе. Если у Элла Карузо это действительно серьезно, то Клифтон Лоуренс сможет все уладить. А заключительное выступление Тоби прошло с блеском. Публика аплодировала ему стоя. Это была первая овация в его жизни. Он стоял на сцене, ощущая, как волны любви накатываются на него из зрительного зала, обволакивают его чудесным ласковым теплом. Тоби повторил один номер на бис, попросил, чтобы его отпустили, и быстро поднялся наверх. Это были самые замечательные три недели в его жизни. За такое короткое время он совершил скачок от ничтожества, спавшего с официантками и коллегами, до кумира, который переспал с любовницей Элла Карузо. Красивейшие девушки упрашивали его переспать с ними. Публика восхищалась им. Известные отели приглашали выступать. Он добился своего и знал, что это лишь начало. Тоби вынул из кармана ключ от двери своего номера. Когда дверь открылась, он услышал знакомый голос, который приветствовал его. «Входи, входи, сынок!» Тоби медленно прошел в комнату. Там он увидел Элла Каруза с его двумя приятелями. Холодок страха пробежал по спине у Тоби. Но нет, все вроде в порядке. Каруза добродушно улыбался и говорил, «Сегодня ты был великолепен, Тоби. Ну, просто великолепен, да». «Мне повезло с публикой», — Тоби почувствовал себя свободнее. Карие глаза Каруза сверкнули. «Это ты заставил их стать хорошей публикой, сынок. Я же сказал, у тебя талант». «Спасибо, Эл. Ему хотелось, чтобы они ушли, и тогда он сможет, наконец, уехать». «Ты много работаешь», — заметил Каруза. Он повернулся к телохранителям. «Я ведь говорил, что в жизни не видел никого, кто бы так много работал». Те кивнули. Каруза вновь повернулся к Тоби. «Да, Милли вроде как обиделась, что ты ей не позвонил. Я объяснил ей. Это потому, что ты очень много работаешь». «Верно», — быстро подхватил Тоби. «Я рад, что ты это понимаешь, Эл». Каруза благодушно улыбнулся. «Конечно. Но знаешь, чего я не понимаю? Ты не позвонил, чтобы узнать, в котором часу свадьба». «Я собирался позвонить утром». Эл Каруза засмеялся и с издевкой произнес. «Из Лос-Анджелеса?» Тоби почувствовал, как в нем шевельнулась тревога. «Ну, о чем ты говоришь, Эл?» Каруза укоризненно посмотрел на него. «Чемоданы-то вот у тебя упакованные». Он игриво ущипнул Тоби за щеку. «Я же говорил, что убью любого, кто обидит Милли». «Да подожди минутку, честное слово, я...» «Ты хороший парень, Тоби, но дурак. Без этого, видать, гениев не бывает. А?» Тоби уставился в пухлое улыбающееся лицо, не зная, что сказать. «Уж ты мне верь!» — с теплотой в голосе убеждал Эл Каруза. «Я твой друг. И хочу знать наверняка, что ничего плохого с тобой не случится ради Милли. Но если ты не слушаешь меня, ну что я могу сделать? Ты знаешь, как заставить мула слушаться?» Тоби молча покачал головой. «Сначала надо треснуть его по башке небольшой дубинкой». Тоби почувствовал, как к сердцу подступает страх. «Какой рукой ты все делаешь?» — спросил Каруза. «Правой», — пробормотал Тоби. Каруза кивнул с добродушным видом и повернулся к помощникам. «Словайте ее», — приказал он. Неведомо откуда в руках одного из них появилась монтировка, они оба двинулись к Тоби, ручеек страха внезапно превратился в потоп, от которого все тело стало бить дрожь. «Боже мой!» — услышал Тоби свой голос, прозвучавший словно испуганное влияние. «Вы этого не сделаете!» Один из них сильно ударил его в живот. В следующую секунду Тоби почувствовал дикую боль. Монтировка обрушилась на его правую руку, дробя кости. Он упал на пол, корчась от невыносимой муки. Тоби хотел закричать, но не мог вдохнуть. Сквозь слезы, застилавшие глаза, он взглянул вверх и увидел Элла Каруза, который стоял над ним, улыбаясь. «Теперь, сынок, ты меня слушаешь». «Да?» — тихо спросил Каруза. Тоби кивнул, превозмогая боль. Это хорошо», — сказал Каруза. Он обратился к одному из мужчин. «Расстегни ему ширинку». Тот нагнулся и расстегнул молнию у Тоби на брюках, взял монтировку, поддел ей пенис Тоби и ловко вытянул его наружу. Каруза постоял с минуту, рассматривая этот предмет. «Ну, ты счастливчик, Тоби. Такой штуке можно позавидовать». Тоби охватил ужас, подобно которому он никогда раньше не испытывал. «О, Боже, пожалуйста, не надо!» «Не делайте этого со мной!» — прохрипел он. «Я ничего тебе не сделаю, малыш», — заверил его Карузо. «Пока ты хорошо относишься к Милли, ты мой друг. Если она мне когда-нибудь пожалуется, что ты чем-то обидел ее, ну, хоть чем-нибудь, ты меня понимаешь». Он ткнул его сломанную руку носком ботинка, и Тоби громко вскрикнул. «Рад, что мы понимаем друг друга», — расплылся в улыбке Карузо. «Свадьба, сынок, будет в час дня». Голос Карузо то появлялся, то исчезал по мере того, как Тоби погружался в беспамятство. Но он знал, что должен держаться. «Я не могу», — простонал он, — «моя рука...» «А вот об этом, сынок, не беспокойся», — сказал Эл Карузо. «Доктор уже поднимается сюда, он позаботится о тебе. Вправит тебе руку, даст проглотить чего-нибудь, чтобы ты не чувствовал боли. А завтра ребятки придут за тобой. Да? Ты будешь готов, сынок. Да? Правда?» Тоби лежал, терзаемый кошмарной болью, и, глядя снизу в улыбающуюся физиономию Санта-Клауса, не в силах поверить, что все это происходит с ним наяву. Он увидел, что ботинок Карузо опять приближается к его руке. «Да», — простонал Тоби, — «я буду готов». И потерял сознание. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в бальном зале отеля «Марокко». Казалось, будто половина Лас-Вегаса была там. Эстрадные артисты, владельцы всех отелей, девушки из кардебалета, а в центре всего этого сборища находился Эл Карузо. Его окружалось десяток друзей, молчаливых, консервативно одетых мужчин, многие из которых ничего не пили. Зал утопал в роскошных композициях из цветов. Между гостями рассказывали музыканты, был устроен гигантский буфет с разнообразной снедью, а из двух фонтанов струилось шампанское. Эл Карузо позаботился обо всем. Все сочувствовали жениху, рука которого была в гипсовой повязке из-за случайного падения с лестницы, и все говорили о том, какую чудесную пару составляют жених и невеста, и какая замечательная у них свадьба. Тоби был настолько одурманен более утоляющим, которым накачал его врач, что на протяжении всей церемонии почти не отдавал себе отчета в происходящем. Затем, по мере того, как действие лекарства начало ослабевать и боль стала возвращаться, на него вновь накатывали отчаяние и ненависть. Ему хотелось закричать так, чтобы все присутствующие услышали, какому чудовищному унижению его подвергли. Тоби повернулся и посмотрел на невесту. Теперь он припомнил Милли. Это была хорошенькая девушка лет 20 с небольшим, с волосами цвета светлого меди и неплохой фигурой. Тоби вспомнил, что она громче всех смеялась его анекдотом и всюду ходила за ним. Он припомнил еще кое-что. Она была одной из тех немногих девушек, которые отказывались ложиться с ним в постель, что только еще сильнее разжигало аппетит Тоби. Он все теперь припоминал. «Я без ума от тебя», — уверял ее он. «Неужели я тебе не нравлюсь?» «Конечно, нравишься», — ответила Милли. «Но у меня есть приятель». «Почему? Ну почему он ее не выслушал?» Вместо этого он уговорил ее подняться к нему в комнату, чтобы чего-нибудь выпить. А потом стал рассказывать всякие смешные истории. Милли так хохотала, что почти не замечала, чем занимается Тоби, пока не оказалась раздетой и лежащей в постели. «Прошу тебя, Тоби, не надо», — умоляла она. «Мой приятель рассердится». «Забудь о нем, я позабочусь об этом подонке позже», — отвечал Тоби. «А теперь я позабочусь о тебе». Они провели бурную ночь любви. Утром, когда Тоби проснулся, Милли лежала рядом с ним и плакала. Пребывая в благодушном настроении, Тоби обнял ее и спросил: «Эй, малышка, в чем дело? Тебе не понравилось?» «Ты сам знаешь, что понравилось, но...» «Ну, перестань», — сказал Тоби, — «я люблю тебя». Она привстала на локтях, заглянула ему в глаза и спросила: «Правда, Тоби? Я хочу сказать, по-настоящему?» «Ну да, черт возьми, С ней все будет в порядке. Для этого требуется лишь то, чем он и собирается с ней заняться сейчас же. Оказалось, что лучшего способа поднять настроение нельзя было бы и придумать. Она смотрела, как он возвращается после душа, вытирая полотенцем все еще мокрые волосы и мурлыкая отрывки из своей коронной песни. Переполненная счастьем, она улыбнулась и сказала: «Мне кажется, я полюбила тебя с самого первого взгляда, Тоби. Ну, это замечательно. Давай заказывать завтрак». Этим все и кончилось. Вплоть до настоящего момента. Из-за глупой девчонки, с которой он и переспал всего один раз, вся жизнь покатилась под откос. Теперь Тоби стоял и смотрел, как Милли идет к нему в своем длинном белом подвенечном платье, как улыбается ему, и проклинал себя и свой член, и день, в который родился. В лимузине человек, сидевший на переднем сиденье, тихонько засмеялся и сказал восхищенно: «Да, надо отдать вам должное, босс. Этот несчастный ублюдок даже не успел понять, что по нему проехало». Карузо ласково улыбнулся. «Все вышло очень хорошо. С того самого момента, как его жена, имевшая нрав Мегеры, узнала о его связи с Милли, Карузо понял, что ему придется найти способ избавиться от блондиночки из кардебалета. Напомни мне проследить, чтобы он хорошо обращался с Милли», — тихо проговорил Карузо. Тоби и Милли поселились в небольшом доме в Бенедикт-Каньон. Поначалу Тоби часами строил планы о том, как ему вырваться из брачного ярма. Он сделает жизнь Милли такой невыносимой, что она сама запросит развода, или подсунет ей другого парня и потом потребует развода, или он просто уйдет от нее, и пусть Карузо попробует что-нибудь ему сделать. Но он отказался от этой мысли после разговора с Диком Лэндри, своим режиссером. Они сидели за ленчем в отеле «Бель Эйр» несколько недель спустя после свадьбы, и Лэндри спросил: «Ты действительно хорошо знаешь Элла Карузо?» Тоби посмотрел на него. «А что?» «Никогда с ним не связывайся, Тоби. Это убийца. Я расскажу тебе то, что совершенно точно знаю сам. Младший брат Карузо женился на 19-летней девочке, только что выпущенной из монастыря. Спустя год он застал свою жену в постели с каким-то парнем и сказал об этом Эллу». Тоби слушал, не сводя с Лэндри глаз. «И что случилось?» «Что случилось? Бандиты Карузо взяли секач для мяса и отрубили парню член. Потом окунули его в бензин и подожгли, а парень смотрел. После этого ушли, оставив его истекать кровью». Тоби вспомнил, как Карузо сказал: «Расстегните-ка ему ширинку», как жесткие руки возились с его молнией, и его прошиб холодный пот. Внезапно его замутило. Теперь он знал с ужасающей уверенностью, что выхода у него нет. Жозефина нашла выход, когда ей было 10 лет. Это была дверь в иной мир, где она могла спрятаться от наказаний и постоянных угроз адским огнем и вечным проклятием, которыми осыпала ее мать. Это был мир, полный волшебства и красоты. Она часами сидела в темном зале кинотеатра и рассматривала чудесных людей на экране. Все они жили в прекрасных домах, носили красивую одежду, все были так счастливы. И Жозефина думала: «Когда-нибудь я уеду в Голливуд и буду жить, как они». Она надеялась, что мать поймет, почему она так решила. Ее мать считала, что кино — это выдумка дьявола, так что Жозефине приходилось убегать в кинотеатр потихоньку, на деньги, которые она зарабатывала, присматривая за детьми. Сегодняшняя картина была о любви, и когда она началась, Жозефина подалась вперед в радостном ожидании. Сначала пошли титры. Жозефина прочла фильм Сэма Уинтерса. Бывали дни, когда Сэму Уинтерсу казалось, что он руководит сумасшедшим домом, а не киностудией, и что все пациенты сговорились прикончить его. Сегодня выдался как раз один из таких дней, потому что неприятности было хоть отбавляй. Накануне ночью на студии случился еще один пожар, уже четвертый. Спонсор сериала «Мой слуга Пятница», оскорбленный исполнителем главной роли, требовал отменить его показ. Берт Фарстоун, молодой гений режиссуры, остановил производство на середине картины, стоившей 5 миллионов долларов, а Тесси Брандт демонстративно отказалась участвовать в фильме, съемки которого должны были начаться через несколько дней. У Сэма в кабинете находились начальник пожарной команды и инспектор студии. «Много беды наделал вчерашний пожар?» — спросил Сэм. «Декорации сгорели полностью, мистер Уинтерс. Придется заново строить 15-й павильон. 16-й можно восстановить, но на это потребуется 3 месяца», — заявил инспектор. «У нас нет 3 месяцев», — отрезал Сэм. «Звоните на Голдуин, договаривайтесь об аренде помещения. Используйте эту субботу и воскресенье, начинайте строить новые декорации. Заставьте всех пошевеливаться». Он повернулся к начальнику пожарной команды, человеку по имени Рейли, который напоминал Сэму актера Джорджа Бэнкрофта. «Кто-то имеет на вас зуб, мистер Уинтерс. Это уж точно», — сказал Рейли. «Причиной пожара в каждом случае был явный поджог. Вы проверяли ворчунов?» Ворчунами называли недовольных работников, тех, кто был недавно уволен или имел претензии к работодателю. «Мы дважды прошлись по всем досье персонала», — ответил Сэм, «и не нашли ровным счетом ничего. Тот, кто подбрасывает эти бомбочки, четко знает свое дело. Он применяет часовой механизм, соединенный с самодельной зажигательной бомбой. Он может быть электриком или механиком». «Спасибо», — сказал Сэм. «Я передам это дальше». «Роджер Тепп звонит Стоите. Соединяйте», — приказал Уинтерс. Тепп был продюсером телесериала «Мой слуга Пятница», снимающегося на Таити с Тони Флетчером в главной роли. «Какие проблемы?» — спросил Сэм. «Ты ни за что не поверишь, Сэм. Филипп Хеллер, председатель правления компании, финансирующий сериал, гостит здесь с семьей. Вчера днем они пришли на площадку, а Тони Флетчер как раз снимался в какой-то сцене. Так он повернулся к ним и оскорбил их». «А что он сказал?» «Он велел им убираться с его острова». «Боже правый! Вот-вот. Он себя именно так и ощущает. Хеллер так зол, что хочет прикрыть съемки сериала». «Отправляйся к Хеллеру и извинись. Прямо сейчас. Скажи ему, что у Тони Флетчера нервный срыв. Пошли миссис Хеллер цветы, поведи их куда-нибудь пообедать. А с Тони Флетчером я сам поговорю». Этот разговор продолжался 30 минут. Он начался с того, что Сэм сказал. «Слушай, ты, тупая скотина, ублюдок хренов». А закончил так. «Я тоже тебя люблю, Бэби. Прилечу повидать тебя, как только смогу вырваться. И ради всего святого, Тони, смотри, не переспи ненароком с миссис Хеллер». Следующей проблемой был Берт Фаерстоун, тот самый молодой гений режиссуры, который разорял студию «Пан Пасифик». 30-летний умненький мальчик, прошедший путь от постановки телешоу с разыгрыванием призов на чикагской телестудии до постановки фильмов в Голливуде. 3 первые картины Фаерстоуна имели умеренный успех, зато его 4-й фильм дал сногсшибательные кассовые сборы. После такого денежного фонтана за ним стали гоняться. Сэм припомнил первую встречу с ним. Фаерстоун выглядел как 15-летний мальчишка, щеки которого еще не были готовы для бритвы, бледный, застенчивый, в темных очках в роговой оправе, за которыми прятались маленькие близорукие глазки. У Сэма он вызывал чувство жалости. Фаерстоун никого в Голливуде не знал, и Уинтерс приложил немало усилий, приглашая его к себе обедать и следя за тем, чтобы его приглашали на вечеринки и пикники. Съемки фильма Фаерстоуна «Всегда есть завтра» шли уже 110 дней, и смета была превышена на сумму более $1 миллиона. И вдруг Берт Фаерстоун остановил производство. А это означало, что помимо звезд, еще и 150 статистов без дела просиживали штаны. Когда они в первый раз обсуждали «Всегда есть завтра», Фаерстоун держался весьма почтительно. Он сказал Сэму, что готов поучиться, ловил каждое слово, был согласен с ним во всем. «Если его поставят на эту картину», — говорил Фаерстоун Сэму, «он, конечно же, будет очень рассчитывать на знания и опыт мистера Уинтерса». Это было до подписания контракта. После того, как Файерстоун подписал контракт, он повел себя так, что рядом с ним Адольф Гитлер показался бы Альбертом Швейцером. За одну ночь маленький румяный мальчик превратился в настоящего гангстера. Он прекратил всякое общение, полностью игнорировал предложение Сэма по составу исполнителей, потребовал переделки прекрасного сценария, одобренного Сэмом, и поменял большинство уже согласованных мест действия, где должны были проходить съемки. Сэм хотел снять его с работы над фильмом, но из нью-йоркского офиса ему посоветовали иметь терпение. Президент компании Рудольф Хергерсхорн был загипнотизирован тем огромным доходом, который принес последний фильм Файерстоуна. Поэтому Сэму пришлось сидеть и помалкивать. Ему казалось, что заносчивость парня растет день ото дня. Обычно Файерстоун тихо отсиживался до конца производственного совещания, выжидая, пока выскажутся все опытные заведующие отделами, и затем начинал рубить всех и вся. Сэм, скрипя зубами, это терпел. Очень скоро Файерстоун получил прозвище «Император», но не менее популярным среди коллег было еще одно — «Малыш Пенис» из Чикаго. Кто-то сказал о нем, он гермафродит. Не исключено, что он может трахнуться сам с собой и произвести на свет двухголового монстра. И вот теперь, в разгар съемок, этот человек остановил работу. Уинтерс пошел к Девлину Келли, заведующему художественным отделом. «Изложи-ка мне быстренько суть», — потребовал Сэм. «Сейчас. Малыш Пеннис приказал, только без этого. Его зовут мистер Файерстоун. Виноват. Мистер Файерстоун просил меня построить для него декорацию замка. Эскизы он делал сам, ты их одобрил. Да, они были хороши. Что дальше?» «А дальше вот что. Мы построили ему в точности то, что этот, что он хотел. А вчера, когда он зашел взглянуть на это дело, то решил, что оно ему вообще не пригодится. $500,000 псу под... я поговорю с ним», — пообещал Сэм. Берт Файерстоун был за 12-й площадкой, играл в баскетбол с ребятами из съемочной группы. Они оборудовали баскетбольную площадку, нарисовали линии, повесили две корзины. Сэм постоял, понаблюдал с минуту. Эта игра стоила студии $2000 в час. «Берт!» Файерстоун обернулся, увидел Сэма и помахал ему. Мяч перешел к нему, он повел его, сделал обманное движение и удачно бросил по кольцу. После этого он подошел к Сэму. «Как дела?» — спросил он, как ни в чем не бывало. Глядя на это мальчишеское улыбающееся лицо, Сэм вдруг подумал, что Берт Файерстоун — псих. Талантливый, может быть, даже гениальный, но явно чокнутый. И в руках у него $5 миллионов денег компании. «Я слышал, есть какая-то проблема с новой декорацией», — осторожно сказал Уинтерс. «Давай-ка утрясем ее». Берт Файерстоун лениво улыбнулся и произнес: «Утрясать нечего, Сэм. Эта декорация не работает». Сэм взорвался: «Что за околесицу ты несешь? Мы дали тебе в точности то, что ты заказывал. Ты сам делал эскизы. Вот и объясни мне, что теперь тебе не годится». Файерстоун смотрел на него, хлопая ресницами. «Ну, дело не в том, годится или не годится. Просто я передумал. Замок мне не нужен. Я решил, что это не та атмосфера. Понимаешь, что я хочу сказать? Сцена расставания Эллен и Майка. Мне хотелось бы, чтобы Эллен пришла к Майку на корабль перед отплытием». Сэм уставился на него. «У нас нет корабельной декорации, Берт». Берт Файерстоун потянулся, раскинув руки, лениво усмехнулся и сказал: «Вот и построй мне ее, Сэм». «Ну да, меня это тоже бесит», — говорит Рудольф Хергерсхорн Уинтерсу по междугородному телефону. «Но его нельзя заменять, Сэм. Мы слишком глубоко увязли. У нас в фильме нет звезд. Наша звезда — это Берт Файерстоун. А вы знаете, насколько он превысил смету?» «Знаю. Но, как сказал Голдуин, никогда больше не буду связываться с этим сукиным сыном, пока он мне снова не будет нужен. Он нам нужен, чтобы закончить картину». «Это ошибка», — доказывал Уинтерс. «Нельзя допустить, чтобы это сошло ему с рук. Скажите, Сэм, вам нравится то, что Файерстоун уже отснял?» И Уинтерс должен был честно признать: «Это великолепно. Тогда Постройте ему его корабль. Через 10 дней декорация была готова, и Берт Фэрстоун возобновил съемки. Картина «Всегда есть завтра» принесла самый крупный кассовый успех за текущий год. Следующей проблемой была Тесси Брандт, самая популярная эстрадная певица. Все обалдели, когда Сэму Уинтерсу удалось подписать с ней контракт на 3 картины на студии Pan Pacific. Пока другие студии вели переговоры с агентами Тесси, Сэм полетел в Нью-Йорк, посмотрел программу Тесси и после шоу повел ее ужинать. Этот ужин затянулся до 7 часов утра следующего дня. Тесси одна из самых некрасивых девушек, которых Сэм когда-либо видел, и, возможно, одна из самых талантливых. Именно талант и побеждает, в конце концов. Она дочь бруклинского портного, никогда в жизни не бравшей уроков пения. Но когда эта девушка выходила на сцену и звучал ее голос, от которого вибрировали балки, публика сходила с ума. Тесси была дублершей в каком-то провалившемся бродвейском мюзикле, который продержался лишь 6 недель. В день последнего спектакля исполнительница главной роли совершила ошибку, сказавшись больной и оставшись дома. Тесси Брандт дебютировала в этот вечер, изливая в песне свое сердце перед немногочисленной публикой. Среди зрителей случайно оказался бродвейский продюсер Пол Вардик. Он дал Тесси главную роль в своем следующем мюзикле. Она превратила неплохую вещь в шумный успех. У критиков не хватало слов в превосходной степени, чтобы описать эту невероятно некрасивую Тесси и ее потрясающий голос. Она записала свою первую пластинку, которая тут же оказалась на первом месте. Потом записала альбом, и он разошелся в 2 миллионах экземпляров в первый же месяц. Она была женским вариантом царя Мидаса, потому что все, к чему она прикасалась, превращалось в золото. Бродвейские продюсеры и студии звукозаписи зарабатывали себе целые состояния на Тесси Брандт, и Голливуд тоже не хотел упустить своего. Правда, пыла у голливудской братии поубавлялось при взгляде на лицо Тесси, но цифры ее кассовых сборов делали его неотразимо прекрасным. Поговорив с Тесси 5 минут, Уинтерс уже знал, как правильнее с ней себя вести. В первый же вечер их знакомства Тесси призналась Сэму: «Больше всего меня трясет от мысли, как я буду выглядеть на этом здоровенном экране. Я ведь достаточно безобразна и в натуральную величину, так? На всех студиях мне говорят, что помогут мне выглядеть красиво, но я думаю, что это только сплошной треп». «Это и есть сплошной треп», — заявил Сэм. Тесси удивленно уставилась на него. «Не давай никому пытаться изменить тебя, Тесси. Они тебя погубят». «Да?» Когда на MGM подписали контракт с Дэнни Томасом, то Луи Мэйер захотел, чтобы ему подправили нос. Но Дэнни не стал этого делать, а просто ушел со студии. Он знал, что его товар — это он сам, его персона. Так и твой товар — это Тесси Брандт, а не какая-то там искусственная незнакомка. «Ты первый, кто говорит со мной честно», — сказала Тесси. «Ты настоящий мужик. Женат?» «Нет», — ответил Сэм. «За юбками бегаешь?» Он засмеялся. «Только не за певицами, мне медведь на ухо наступил». «А ухо тебе и не потребуется», — Тесси улыбнулась. «Ты мне нравишься». «Я достаточно тебе нравлюсь, чтобы ты согласилась сделать со мной несколько фильмов?» Тесси посмотрела на него и ответила: «Да». «Вот и прекрасно. Условия контракта мы обсудим с твоим агентом». Она погладила руку Сэма и спросила: «Ты точно знаешь, что не бегаешь за юбками?» Первые 2 фильма, в которых снялась Тесси Брандт, имели сенсационный кассовый успех. За первый она была выдвинута на соискание, а за второй ей был присужден золотой Оскар. По всему миру публика выстраивалась в очереди перед кинотеатрами, чтобы посмотреть на Тесси и услышать этот невероятный голос. Она была забавна, умела петь, умела играть. Ее безобразие превратилось в преимущество, так как публика ассоциировала себя с ней. Тесси Брандт стала кумиром для всех непривлекательных, нелюбимых, нежеланных. Она вышла замуж за исполнителя главной роли в первой своей картине, развелась с ним после съемок и вышла замуж за исполнителя главной роли во втором фильме. До Сэма доходили слухи, что и этот брак идет ко дну, Но Голливуд был настоящим рассадником сплетен. Он не обращал внимания на сплетни, так как считал, что его это абсолютно не касалось. Но, как оказалось, он ошибался. Уинтерс разговаривал по телефону с Барри Германом, агентом Тесси. «В чем проблема, Барри?» «В новой картине Тесси она недовольна, Сэм». Уинтерс почувствовал, что начинает выходить из себя. «Минутку. Ведь Тесси одобрила и продюсера, и режиссера, и сценарий. Декорации построены, мы готовы приступить к съемкам. Она никак не может теперь взять и выйти из игры. Она вовсе не хочет выходить из игры». Сэм был ошарашен. «Так какого же дьявола она хочет?» «Она хочет нового продюсера на этот фильм». «Что?» — завопил Сэм в трубку. «Ральф, Дастен ее не понимает. Дастен один из лучших продюсеров шоу-бизнеса. Ей повезло, что он будет с ней работать». «Абсолютно с тобой согласен, Сэм. Просто у них психологическая несовместимость. Она не будет сниматься, пока он не уйдет. У нее контракт, Барри. Я знаю, дорогуша, и можешь мне поверить, Тесси серьезно намерена его выполнить, в той мере, как это будет возможно физически. Просто она начинает дергаться, когда расстроена, и роль вроде как вылетает у нее из головы. Я перезвоню тебе», — свирепо произнес Уинтерс и бросил трубку. «Вот чертова стерва! Совершенно нет причин снимать Дастена с фильма. Вероятно, он отказался с ней спать, или еще что-нибудь столь же мехотворное». Сэм вызвал Люсиль. «Попроси Ральфа Дастена зайти». Ральф Дастен был приятным мужчиной на шестом десятке. Он начинал сценаристом, а потом стал продюсером. Его картины отличались хорошим вкусом и шармом. «Ральф», — начал Сэм, — «просто не знаю, как». Дастен поднял руку. «Не надо ничего говорить, Сэм. Я как раз шел сюда, чтобы сказать тебе, что ухожу». «Что там у вас за чертовщина происходит?» — возмущенно спросил Сэм. Дастен пожал плечами. «У нашей Примадонны кое-где зудит. Она хочет, чтобы кто-то другой чесал ей это место». «Ты хочешь сказать, что она уже нашла тебе замену? Господи, ну откуда ты свалился? С Марса, что ли? Ты что, светской хроники не читаешь?» «Ну, насколько это мне удается? Кто же он?» «Это не мужчина». Сэм медленно опустился в кресло. «Что?» «Это художница по костюмам для картины Тесси. Ее зовут Барбара Картер. Ты в этом уверен? А ты единственный во всем западном полушарии, кто этого не знает». Сэм покачал головой. «Я всегда считал, что с Тесси все в порядке. Сэм, жизнь — это кафетерий, а Тесси — девушка с неутоленным аппетитом. Но я не собираюсь ставить какую-то там чертову бабу, художницу по костюмам, руководить съемками фильма, который стоит 4 миллиона. Дастен усмехнулся. «Ты только что сказал вещь, которую не следовало бы говорить. А это, как прикажешь понимать? А так, что, по мнению Тесси, женщинам не дают хорошего шанса на успех в нашем бизнесе. Твоя маленькая Примадонна превратилась в настоящую феминистку. Я не сделаю этого. Как хочешь. Но я дам тебе бесплатный совет. Другого выхода у тебя просто нет, если ты вообще собираешься сделать эту картину». Сэм позвонил Барри Герману. «Скажи Тесси, что Ральф Дастен сам отказался делать картину. Ей будет приятно это слышать». Сэм сжал зубы, потом спросил. «У нее есть уже кто-нибудь на примете, кто мог бы сделать фильм?» «Ну, собственно говоря, есть», — сказал без запинки Герман. «Тесси нашла весьма одаренную молодую особу, которая, как она считает, готова принять подобный вызов. Под руководством такого классного профессионала, как ты, Сэм, обойдемся без рекламы», — перебил Сэм. «Это окончательное условие». «Боюсь, что так, Сэм. Извини». У Барбары Картер было миловидное лицо и хорошая фигура, и сама она была, насколько Сэм мог судить, абсолютно женственной. Он наблюдал за ней, пока она усаживалась на кожаную кушетку у него в кабинете, изящно скрестив длинные стройные ноги. Когда она заговорила, в голосе ему послышалась небольшая хрипотца. Но это могло быть от того, что Сэм все время искал какой-нибудь характерный признак. Она изучающе посмотрела на него мягким взглядом серых глаз и сказала: «По-моему, я оказалась в ужасном положении, мистер Уинтерс. Я никак не намеревалась отнимать у кого-то работу, и все же Она беспомощно подняла руки. «Мисс Брандт говорит, что просто не будет сниматься в картине, если я не буду ее продюсером. Как, по-вашему, мне следует поступить?» Сэма так и подмывала сказать ей «как». Но он поборол минутное искушение и вместо этого спросил: «У вас есть какой-нибудь опыт работы в шоу-бизнесе, помимо вашей специальности дизайнера по костюмам?» «Я работала билетершей и видела множество фильмов». «Потрясающе! Что заставляет мисс Брандт думать, что вы можете поставить кинокартину?» Казалось, будто Сэм коснулся какой-то скрытой пружины. Барбара Картер стала вдруг весьма оживленной. «Мы с Тесси много говорили об этом фильме». «Уже никакой мисс Брандт нет и в помине», — отметил Сэм. «Я считаю, что в сценарии куча погрешностей, и когда я ей на них указала, то она со мной согласилась». «Вы думаете, что знаете больше о том, как пишется сценарий, чем профессиональный сценарист, лауреат премии Академии, который сделал с полдюжины имевших успех фильмов и идущих на Бродвее пьес?» «О, нет! Что, мистер Уинтерс? Просто я думаю, что лучше знаю женщин». Серые глаза теперь смотрели жестче, а тон стал резче. «А мне кажется, что это смешно, когда женские роли пишут мужчины. Ведь только нам самим дано знать, как мы чувствуем на самом деле. Логично, не так ли?» Сэму надоела их игра. Он знал, что ему придется принять ее на работу. И ненавидел себя за это, но ведь он руководил студией. И в его обязанности входило обеспечивать выпуск фильмов. Если Тесси Брандт пожелает, чтобы фильм ставила ее ручная белка, то он, Сэм, начнет заказывать орехи. Картина с участием Тесси Брандт может с легкостью принести прибыль от 20 до 30 миллионов долларов. Кроме того, Барбара Картер уже не сможет сделать ничего такого, что серьезно испортило бы картину. Слишком поздно. Очень мало времени осталось до начала съемок, чтобы вносить какие бы то ни было значительные изменения. «Вы меня убедили», — с иронией сказал Сэм. «Это место ваше. Поздравляю». На следующий день Голливуд Репортер и Дейли Вэрайти сообщили на первых страницах, что новый фильм с участием Тесси Брандт ставит Барбара Картер. Когда Сэм хотел уже бросить газеты в корзину для бумаг, ему на глаза попалась маленькая заметочка внизу полосы. «Тоби Темпл будет выступать в отеле Тахоу». «Тоби Темпл». Сэм вспомнил энергичного молодого комика в военной форме, и это воспоминание заставило его улыбнуться. Он решил обязательно посмотреть программу Тоби, если тот будет когда-нибудь выступать в городе. Интересно, почему Тоби Темпл так и не попытался разыскать?